Глава 34. Бал. Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидение и предчувствие будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт. Иван Гончаров. Обрыв. Бал в доме генерал-губернатора всегда был большим событием в жизни Иркутска. Плошки осветили колонны над входом. К подъезду стали подкатывать сани. Из-под ковров и медвежьих полостей выбирались дамы, девицы, чиновники, военные и богачи. И, конечно, в этот праздничный торжественный час, когда гости поднимались по лестнице, убранной парадной, также освещенной плошками, а наверху гремела музыка, никому не приходило в голову, что генерал-губернатора и капитана Невельского, который считался всюду в Иркутске одним из самых близких его любимцев, постигли большие неприятности. Муравьев нездоров, но отменять бала или не являться на него не пожелал. Весь город ждал этого вечера, и Муравьев решил выйти к гостям. Некоторое время тому назад, когда у него разболелась печень, он, предвидя возможные события, думал: «Дай бог мне разболеться хорошенько, но теперь сам не рад». «Хотя, — рассуждал он, — по нынешним временам, если бы я не был болен, так, ей-богу, лучше бы сказаться больным». Он чувствовал, что в Петербурге к нему недоверие, и решил, что сначала поедет туда Невельской. Он человек быстрый, ловкий, у него есть связи и покровители. Да еще характер упрямый и бесстрашие. Я дам ему все карты в руки, и пусть-ка он накинется на них. Я его тут выдержал, как на цепи, а теперь самое пора спустить. Однако болезнь давала себя знать. Муравьев старался не подавать вида. Губернатор и губернаторша встречали гостей. Он с лицом подурневшим и пожелтевшим, в новеньком мундире со всеми орденами. Она в платье цвета богемского граната со множеством цветов, почти скрывавших по тогдашней моде ее волосы. Ее белое лицо, как всегда, было спокойно, радостно, а глаза сияли. Свечи ярко осветили зал, сверкающий от множества хрусталя под потолком и у зеркал на стенах. Все замечали, что сегодня в этом зале появился, кроме обычного портрета Гаврилы Державина, которого вообще в Иркутске считали чуть ли не своим, им сделана надпись на мраморном памятнике Григория Шелихова в Знаменском монастыре, он тут бывал, еще один, огромный в тяжелой раме, изображающий государя-императора Николая I, тоже во весь рост. Но еще больше Державинского, и рама была массивнее, и позолота на ней гуще. Лицо обычное, как на всех портретах. И тут художник особенно не старался. Да на лицо мало кто обращал внимание. Но зато выписан был огромный мундир царя. Ленты, звезды, ордена, русские и иностранные, пуговицы, выпушки и окантовки. И это занимало многих входивших в зал, особенно служивых сибиряков, которые непременно хотели видеть, как у царя обстоит дело по этой части. Портрет, блестевший свежим маслом и звездами, царствовал над шумной, разнаряженной толпой гостей. И можно было вообразить, что вместе с тем и над всей Великой Сибирью. Муравьев, хотя и с прожилтью в физиономии, но весел и бодр, как всегда. Этот новый портрет был его союзником. Он знал, что разит, сбивает с ног своих ненавистников, здешних доносчиков, тайных своих врагов, которые пишут на него доносы и эпиграммы, величая губернатора чумой родимой стороны, а всех привезенных им чиновников навозными. Но теперь этот мундир в золотой раме с приписанной к нему головой Николая охранял Муравьева, покровительствовал ему, доказывал, что губернатор — настоящий верноподданный. Муравьеву часто казалось, что за ним следят, особенно теперь, что в его болезни захотят увидеть трусость. Он не желал выдавать ни своих сомнений, ни страданий. По узкой лестнице поднимались сестры Зарины, как называли в Иркутске Катю и Сашу Ельчининовых. а за ними дядя и тетя. «Я никогда не ехала на бал с такой радостью», — говорила сестре Катя в этот день. «Только увидеть, как он взглянет, его лицо, поверь, это высшее счастье, которого я не знала никогда. Услышать, что он будет говорить». Саша прощала сестре такие разговоры, зная, что Катя фантазерка. Сестры уже слыхали от дяди, что Геннадию Ивановичу, кажется, придется ехать в Петербург. Зачем-то туда его требуют, и, возможно, со дня на день он оставит Иркутск. В кисее с бирюзой в ушах и на шее, с голубым веером и розовыми цветами в белокурых волосах, Катя с волнением поднималась по маленьким старинным ступеням, ожидая, что сегодня произойдет что-то очень важное. Она даже не знала, огорчаться или радоваться за господина Невельского, что его призывают в Петербург, туда, где, как сказал дядя, у него друзья и высокие покровители, и где его подвиги будут оценены по заслугам. Увидев в толпе его лицо, она на одно мгновение почувствовала что-то похожее на страх. Он подошел с тревожным и острым взором. Разговор зашел о пустяках. Саша спросила. «Мы слышали, вы уезжаете в Петербург?» «Да», — ответил капитан растерянно, опасаясь, что захотят услышать объяснение. Это был первый вопрос за всю его жизнь в Иркутске, на который он не знал, как ответить. «Когда же?» — спросила Саша, глядя на него широко открытыми глазами. «Утром». «Так быстро?» — с неподдельным огорчением воскликнула Катя. Этого она не ожидала. Бал начался. Геннадий Иванович танцевал с Екатериной Ивановной вальс. Мягкая, ласковая, несколько печальная улыбка не сходила с его лица. Музыканты играли все быстрее, все чаще мелькали мимо громадный портрет государева мундира в золотой раме и стена, обсыпанная пылающими свечами и хрусталем. И он, и она молчали. Ему многое хотелось сказать, но он не знал, можно ли, смеет ли он это сделать, как начать. Сейчас под музыку он чувствовал особенно ясно, какой тяжелый путь предстоит ему. Какой крест, быть может, придется нести. Возможно, разжалование, гибель. Тем прекраснее ему казалась Екатерина Ивановна. Он прощался с ней. «Милая, любимая Екатерина Ивановна, я люблю вас больше жизни», — думал он, бережно держа ее руку и чуть касаясь талии. «Геннадий Иванович», — вдруг заговорила Катя. — Скажите мне, почему так быстро все переменилось, и вы вдруг решили ехать? — Меня требуют в Петербург, Екатерина Ивановна. — Когда же вы будете обратно? — Я намерен возвратиться как можно скорее. Ей казалось, что он волнуется, и в то же время как-то странно сух и холоден. — Что все это значит? И смотрит как-то странно. Музыка стихла. Они остановились, разговаривая у окна. Потом прошли в соседнюю комнату и дальше, в угловую, заставленную катками с тропическими растениями и цветочными горшками на лесенках. «Простите меня, Геннадий Иванович, но я вижу, что вы чем-то озабочены». Она не смела предположить, что у него есть к ней какое-то чувство, что он может быть огорчен разлукой с ней. Самой жаль было, что он уезжает. Она чего-то ждала. Ее волновала эта происшедшая в нем перемена. Он решил, что надо сдержаться, нельзя открывать свои раны. Перед уходом из Петербурга в Кругосветное он был откровенен со своей милой племянницей Машей, девицей этого же возраста. Рассказал откровенно про все свои неприятности. Пожаловался на засилье бюрократов. Открыл мечты о будущем, о том, чего хочет он для России. Маша, умница, прекрасно учившаяся в Смольном, ничего не поняла. И даже удивилась и расстроилась. Видно, дядя ей показался каким-то странным. А в зале снова раздался грохот. Там грянула музыка, и по паркету заскользили чиновники и застучали дамские каблучки. К Кате подлетел адъютант губернатора, поручик Безносиков. Он записан был на этот танец в ее маленькой книжечке. Она просила простить, сказала, что дурно себя почувствовала. «Екатерина Ивановна», — вдруг вспыхнув, сказал Невельской, позабывший все свои намерения. «В Петербурге сомневаются в истинности моего открытия. Меня хотят представить ослушником и преступником, обманувшим государя. Требуют, чтобы я немедленно выехал туда для объяснений. Я еду защитить свою честь и честь Николая Николаевича». И он стал говорить и говорить безудержно, страстно, подробно. Ее щеки быстро покрывал румянец. В голубых глазах появилось такое выражение, словно смысл его слов не сразу становился ей понятен. А ее осеняло постепенно. Она как бы рассматривала что-то сквозь прозрачную пелену. Потом в лице ее явилось новое, прежде никогда не виданное им выражение силы и энергии. В этот миг в ней было что-то от еще неуверенной в себе орлицы, которая, не зная как, но готова, расправив крылья, кинуться на защиту. Она вспоминала сейчас разговоры Ахте, Струве, тети, озабоченность дяди, как скуп он был на слова, когда сказал об отъезде Невельского. А он думал, как она прекрасна. В зале опять стихла музыка, и потом опять танцевали. В Петербурге, вместо того, чтобы обрадоваться и гордиться моим открытием, возмутились и решили, видно, наказать за нарушение формальностей. Он уже не в силах был сдерживаться. Сегодня пришел царский указ. При упоминании об императоре она вздрогнула, пугаясь, что капитан может непочтительно отозваться. Он на миг замер, заметив это ее душевное движение, но ничего не сказал. «Он победит», — думала она. «Да, я чувствовала по его глазам, что произошло несчастье. Но никогда бы не могла догадаться, ах, дядя, как он скрытен». По гордому сиянию ее глаз он видел, что Катя волнуется, что она все понимает. «Геннадий Иванович», — воскликнула она, — «я верю, что перед вами падут все преграды. Вашего открытия не могут не признать». Снова послышался шум бала. «Идемте», — весело сказала она, беря его за руку. «Слышите, мазурка, сестра ждет вас. Я чувствую себя лучше». Это было время, когда от умения танцевать часто зависела карьера молодого человека. Когда Муравьев служил в Вильне и в Варшаве и танцевал там на балах, польки приходили в восторг от этого блестящего офицера. Мазурку он плясал с огнем, сверкая взором. В его молодом и энергичном лице с припухшими глазами и густыми крыльями бровей была для полек какая-то иноземная, томная, смуглая красота, привлекательная своим своеобразием. В нем находили они что-то демоническое, когда он в экстазе падал к ногам дамы. И вот сегодня, когда оркестр грянул мазурку, он чувствовал, что кровь его закипела и боль исчезла. Правда, теперь он был губернатором, и вокруг нет прекрасных полек, перед которыми всегда так хотелось отличиться, чьи взгляды разжигали душу, которые и сами танцуют прекрасно. К тому же тогда ему нравилось танцевать мазурку среди враждебно настроенного народа. Своей мазуркой он разогревал холодные сердца. Все видели, что это настоящий пан, если он так лихо пляшет. Темперамент, ловкость, удаль, жар играющей страсти, плавность, легкость и красота понятны были полякам, ценились ими. И чудный танец располагал хотя бы ненадолго их сердца к врагу, русскому офицеру, гораздо сильнее, чем призывы и ласки наместника. Муравьев, великолепно танцуя мазурку, уверял своих товарищей, что преследует этим цели обрусения, и что это почти полицейская мера. Он не стыдился, что стал виленским помещиком, получив имение, конфискованное у одного из участников восстания. Он уверял, что паны, дай им силу и власть, расправились бы не так, согнули бы в бараний рог всю Россию. Он готов был присвоить вместе с виленским имением и прекрасный танец, и сердца красавиц полек. Но ловкость и страсть, являвшиеся в нем, вызывали к нему лишь симпатию. И, как ни странно, располагали самого его к полякам. Теперь он не смел так танцевать. До уши росло брюшко, не было той удали, но закваска еще была. Когда заиграли мазурку, он сверкнул взором, взметнул брови и с гордым видом провел Марию Николаевну Волконскую мимо жандармского полковника и сибирских миллионеров. звякнул шпорами, легко понесся на одной ноге. Этот воинственный мужской танец был по его характеру. Он вдруг картинно пал перед бывшей княгиней на колено, расправляя усы и вскинув завитую голову. Потом движения его смирились. Он более делал вид, что отчаянно танцует, чем танцевал на самом деле. Он лишь делал намеки на движение мазурки, но плавно и ритмично. Он помнил, губернатору можно есть и пить сколько хочет, можно играть в карты, но танцевать слишком пылко не следует. Он остепенился, помня, что с молоду танцами делают карьеру, а в его возрасте и положении этими же танцами можно все испортить. С него было достаточно. Он все же бросил вызов своим врагам. Показал, что никого не боится, что по-прежнему почтителен к жене опального князя и открывает в паре с ней мазурку. А капитан тоже пал на колено, кружа свою даму. И даже гордой Саше казалось в этот миг, что сестра права. В самом деле он немало, напротив, почти богатырь. Муравьев заметил радость капитана, и у губернатора опять мелькнула мысль, что он славный малый, кажется, не понимает, на что идет. При разъезде Катя задержалась у выхода из залы. «Что ты ждешь?» — подошла к ней сестра. «Я никого не жду», — пожала та полуголыми плечами. «Ты так волнуешься сегодня, я вижу». Подошел Невельской. Саша оставила их. Ее окружили молодые люди. «Прощайте, Геннадий Иванович», — сказала Катя капитану. «Помните, что я желаю вам счастья и буду молиться за вас». Она подала руку. Взгляд ее на мгновение задержался на его глазах. Потом вежливо улыбнулась, приседая. В душе она желала ему счастья, верила в его победу, а у самой, когда она покидала бал, на душе стало так пусто, что захотелось горько заплакать. Губернатор подошел к печальному растерянному капитану, повел его к себе во внутренние комнаты. Они выпили бутылку шампанского и опять говорили о делах. Вскоре капитан ушел к себе. Чуть свет, зазвенели колокольчики. «Ну, благословясь, Геннадий Иванович, посидим перед дорогой», — сказал слуга. Вынесли чемоданы. На мороз проводить Невельского вышел Муравьев. Губернатор не спал в эту ночь. Он отослал адъютанта, рядом лишь часовые и кучер. Губернатор и капитан говорили по-французски. «Так держитесь крепко, Геннадий Иванович. Напор будет сильный. Не поддавайтесь ни на какие уловки. Помните, что я всегда с вами, и граф Лев Алексеевич поддержит нас. А если через месяц я выздоровлю, Бог даст, отправлюсь в Петербург, как там того желают». Невельской не садился в кашовку. Он стоял, опустив руки. Ход мыслей его примерно был таков, как и при первой встрече с Муравьевым в Иркутске. В эти дни губернатор выказал мужество и высокое благородство. Но почему же он тогда не хочет плюнуть на ложное дело? Тем более следует отказаться от окольных путей. Какой благородный человек будет искать их? Он желал, чтобы Муравьев был бы во всем честен и прям. Хотел бы любить его, верить в него, как в свой идеал. «Николай Николаевич», — с чувством вымолвил Невельской. Он был пьян и от разговора с Екатериной Ивановной, и от вина, и от сознания того, что идет чуть ли не на гибель и не боится, потому что ради великого дела. И все время помнил Екатерину Ивановну, все разговоры с ней сегодня. Ее лицо, руки, взгляды так и шли чередой в его памяти, о чем бы он ни думал. «Николай Николаевич», — чуть не в слезах повторил он, — «мы не можем действовать полумерами. Мы великий народ. Россия и на Тихом океане должна выступить, как ей подобает, смело заявить о себе. Ее величие нас обязывает. Глупо говорить об этом, хвалить самих себя, но на прощание не смею удержаться. Николай Николаевич, в Портсмуте адмирал за столом сказал мне, что он юношей был под Лейпцигом и видел, что там русские гренадеры, как он сказал, маршировали колоннами навстречу верной смерти. Я, зная, что это говорит чуть ли не враг России, разволновался. Мне горло сжало. Он сказал, что на всю жизнь это запомнил и сохранил уважение. «Он старый человек», — сказал искренне. «Его положение исключает ложь. Он видел нашу кровь. А мы с вами. Простите, я люблю вас, я хочу сказать. У нас были примеры. Суворов. Да что говорить. Тысячи примеров безумной отваги, подвигов. Отец Марии Николаевны вывел детей перед фронтом, когда солдаты дрогнули. Если бы этих примеров не было, если бы мы не были великим народом, смели бы действовать полумерами. Но мы не смеем, если хотим быть русскими». Муравьев стоял грустный. Боль схватила его с новой силой. Навязчивая мысль, что в Петербурге могут наплести бог знает что, не давала покоя. «Уметь погибать — это еще не означает величие», — подумал он. «Русские все гибнут и гибнут во имя величия, а живут другие». «Русский человек еще не живет», — вспомнил он фразу из какой-то статьи Белинского, «а только запасается средствами на жизнь». Невельской немного подождал. Ему при всей его нервности и не нужен был сейчас ответ губернатора. Он сказал, что хотел, что следовало выложить на прощание. Капитан улыбнулся. «Прощайте, Николай Николаевич». «Прощайте». «Так помните, на вас вся надежда. Если провал, все гибнет». Они обнялись и поцеловались. «Ну, с Богом». Колокольчики зазвенели. Впереди была вся Россия. Тысячи верст при сильном морозе. Путь большой и страшный. «Прощай, Иркутск», — подумал капитан, когда сани съехали на Ангару и стал виден город. Веселье и балы. Все пролетело, как сон. Милый город. В предрассветных сумерках видны стали главы иркутских церквей. «Милая Екатерина Ивановна», — размышлял он. «Да, я люблю ее». Звуки мазурки еще гремели в его голове. Мелькали платья, цветы. Сани мчались по Ангаре, отходя от берега, а Иркутск становился все шире и шире. Ряды его домов охватывали все большее пространство справа и слева. А вдали выступали все новые и новые строения. Небо бледнело, кое-где зажигались огоньки. Наступало хмурое утро. Мороз крепчал, и невозможно было не закрывать лица. Вскоре переехали через реку и поднялись на другой берег. Сани мчались вдоль Ангары. Начался Московский тракт. Теперь далеко виднелись тучные сопки в снегу с целыми стенами вдоль реки из сплошных скал. Вспомнилось, как подъезжал к Иркутску. «Прощай, весь этот милый, ставший родным край, с веселой горой, с которой открывался вид на новую жизнь, с прекрасным Иркутском, с необыкновенным Николаем Николаевичем во главе, с полудиким героем и патриотом Маркешкой, с моим Байкалом, зимующим где-то в глубине снегов и льдов, с его прекрасной командой, Охотск с Лярским, с офицерами, чиновниками, Завойко». Все стало милым и близким в этот час капитану, согретым и освещенным любовью к ней, сквозь которую он смотрел сейчас на все. Впереди долгий путь, и там, в конце его, суровый холодный Петербург, где люди черствые и строгие, где сам он был выучен и вышкален, но где родились и созрели все его смелые замыслы в пору светлой ранней юности.